Тебя ждет полноценное здоровое питание. Мы учли все. Твои изменения всегда единый сбалансированный системный процесс. Осознай это. 14 дней цельной растительной пищи. Нет, мы не стремимся сделать из тебя вегана. Мы не фанаты. Но мы знаем, насколько ценно питаться цельной растительной пищей. Позволь новому опыту питания помочь тебе на пути к себе. Твой день будет начинаться с практики и полноценного здорового завтрака. Твой обед будет продолжать насыщать тебя, поддерживая твою систему на должном уровне здорового, наполненного энергией тела. Твой ужин позволит твоему организму выспаться, перезагрузиться и быть готовым к новым свершениям нового дня.